Я познакомилась с Ренатой Мухой по телефону, то есть была лишена основной зрелищной компоненты, не видела ее жестикуляции, ее рук, взлетающих и поправляющих на затылке невидимую кепку, очерчивающих в воздухе арбуз, то и дело отсылающих слушателей куда-то поверх их собственных голов, а иногда и пихающих, если понадобится по ходу рассказа, соседа локтем под ребро. Вообще, Рената Муха — это приключение. И не всегда безопасное. Например, отправляясь с Ренатой в гости в почтенный дом, набитый дорогой посудой, надо было помнить о бьющихся вещах и внимательно следить за тем, чтобы никто из гостей не попросил ее рассказать о покойной тетке Иде Абрамовне, потому что это все равно, что попросить соловья-разбойника насвистать мотивчик колыбельной песни. Сильно потом пожалеешь. Основной прием творчества Ренаты Мухи, касается ли дела полномасштабного стихотворения или какого-нибудь двустишия, когда в конце второй строки на вас словно нахлобучивают шутовской колпак по самые уши, заключается, условно говоря, в трюке, в неожиданном повороте темы, эмоциональном сдвиге, словом, таком повороте сюжета, когда обескураженный читатель долго осматривается по сторонам, пытаясь понять, что с ним сотворили. Стихи Ренаты я могу слушать бесконечно. В них бездна юмора, игры, лукавства, душевной щедрости. И у меня почему-то нет ощущения, что Рената исчезла из моей жизни. Так бывает, после ухода больших артистов, писателей, поэтов, мощная эманация личности такова, что она продолжает заполнять собой окружающее пространство и очень долго остается впечатление абсолютного присутствия человека здесь и сейчас. Я и сейчас очень ясно представляю себе Ренату, ее жестикуляцию, ее руки, что взлетают и как бы охватывают в воздухе арбуз, ее голос с неподражаемыми интонациями, который звучит во мне, все звучит и звучит, не замирая.